«Я знаю, я знаю», — перебил ее Террелл. «Об этом ты уже мне говорила. Но что я могу с этим поделать? Ты должна просить об этом свою маму». Послышалась танцевальная музыка, и Анжела стала поворачиваться в ее ритме. «До свидания», — сказала она. «Я теперь займусь другими делами». «Нет, послушай меня, маленькая женщина», — строго проговорил Террелл. «Ты мне только что сказала про двух мужчин. А ну, выключи-ка свою музыку». К его удивлению, девочка послушалась, снова села на стул и принялась разглядывать себя в зеркало. «Что я больше всего хочу на свете иметь?» — начала она снова и засмеялась, когда Террелл растерянно посмотрел на нее. «Где ты спишь?» — поинтересовался он. «В смежной комнате. Вы хотите посмотреть?» Он встал и вышел. Миссис Прескотт была на кухне. «Могу я пройти туда?» Террелл указал на комнату Анжелы. Женщина кивнула, и он прошел в крошечную комнату Анжелы. Он подошел к окну и убедился, что с кровати девочки отлично просматривается домик Хеннекея. Если девочка не спала, то она действительно могла увидеть любого, кто заходил в домик Хеннекею. В дверях появилась мать Анжелы. «О, вам не следует верить всему, что говорит моя дочь. Она развита не по летам и безудержно фантазирует. Прошу вас, имейте это в виду». «Хорошо, хорошо», — ответил Террелл. Вернувшись в комнату, где сидела Анжела, он закрыл за собой дверь. Девочка с улыбкой повернулась к нему. «Ну, если я подарю тебе мишку, ты мне тогда расскажешь, кого ты видела в комнате Хеннеке?» — спросил Террелл. «О, да. Но он должен быть ростом с меня и обязательно уметь рычать». «Так ты в самом деле видела двух мужчин? Послушай меня, мне придется купить тебе мишку на собственные деньги. И будет очень нехорошо, если ты придумаешь какую-нибудь историю только для того, чтобы получить этого мишку». Девочка покачала головой. «Я так не поступлю. Я даже могу описать вам их». Лучистая улыбка появилась у нее на лице. «Я сама часто просила маму, но у нее нет денег. Я в самом деле очень хочу мишку, который...» «Хорошо, хорошо», — перебил ее Террелл. «Я куплю его тебе, и тогда ты мне поможешь». «Договорились?» — девочка просияла. «Большое вам спасибо. Да, я вам помогу». Террелл вышел из домика Прескоттов и направился к полицейской машине. Найдя там Бейглера, он сказал ему: «Джо, у меня к тебе будет серьезное поручение. Вот что, поезжай сейчас же в Майами и купи игрушечного мишку, причем не меньше метра ростом, и он должен обязательно рычать». Террелл вынуждал себя говорить серьезно. Бейглер растерянно уставился на него. «Что? Мишку? Ну, шеф, это приказ, Джо, приказ. И поспеши, он должен рычать и быть не меньше метра ростом, запомни». Лицо Бейглера являло собой прекрасное зрелище. Он издал приглушенный возглас и схватился за ворот рубашки. «Хорошо. А кто за него заплатит?» Террелл сунул ему 50-долларовую бумажку. «Малышка просто душка», — усмехаясь, проговорил он. Она кое-что знает.